Глава 4. Любовные аддикции. Сейчас расскажу вам историю величайшего признания в любви в мировой истории. То есть нет, не хочу, чтобы вы действительно восприняли этот ужасный случай именно так. Я расскажу вам историю жестокого преступления, которое повлияло на множество человеческих судеб. Помните американскую актрису Джоди Фостер? Обладательница множества премий, сыгравшая в огромном количестве фильмов, в начале 1980-х она оказалась в центре безумного скандала. В то время «Молчание ягнят» еще не было даже в проекте, зато на киноэкраны вышел фильм «Таксист» Мартина Скорсезе, где юная Джоди сыграла проститутку. После просмотра этого фильма ее давний фанат Джон Хинкли решился на страшный поступок. Он совершил нападение на президента Рейгана. В результате Рейган и трое его сопровождающих получили ранения. На суде Джон был признан невменяемым и направлен на лечение в психиатрическую больницу. Он-то и назвал свое покушение величайшим признанием в любви в мировой истории. Оказывается, мужчина надеялся таким образом привлечь внимание и завоевать любовь актрисы Джоди Фостер. В художественной литературе любовь принято сравнивать с наркотической зависимостью, а иногда даже с безумием. Но любовь — часть человеческой природы. Мы создаем семьи, рожаем детей и живем, стремясь к любви и счастью. Любовь настолько важна в жизни человека, что ее можно назвать основой гармоничной личности. Однако и у любви бывают свои крайности. Ни в международной классификации болезней МКБ-10, ни в диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам DSM-5 вы не найдете понятия «любовная зависимость» как отдельной единицы. Однако в составе других нехимических зависимостей она описывается очень часто. Я предлагаю остановиться на таком определении. Любовная зависимость или любовная аддикция — это фиксация на другом человеке, один из видов нехимической зависимости. Исследования работы нейромедиаторов показывают, что эффект сильной влюбленности действительно схож с эффектом от употребления наркотика, и все-таки сравнивать любовь с веществами неверно. С медицинской точки зрения, если мы говорим о зависимости, то должны соблюдаться некоторые критерии. Зависимость — это всегда про дезадаптацию. Она оказывает негативное влияние на качество жизни человека, на его здоровье, социальный статус и развитие. А кроме того, должен присутствовать синдром отмены. Это значит, что когда объект зависимости оказывается недостижим аддиктом, то последний испытывает сильные страдания и даже физическую боль. И здесь мы с вами можем поговорить о таком явлении, как фанатизм, направленный на поп-кумиров. Насколько это опасно? Сейчас расскажу.